постепенно вползали в душу порог за пороком, страсть за страстью, а она и не замечала. Углублялась в плотскую жизнь, пока не утонула в ней. Если ты поклонишься мне, то все будет твое. Какой обман! А образ мамуси, дорогой образ, тускнел и уже на силу пробивался сквозь даль времен, невыразительные и горькие, как ночные одинокие рыдания. И только в глубине души тоскливо звучала песня от мамуси. Все от мамуси. Ой, глубокий колодезю, боюсь, чтоб не впала. Полюбила невірного, тепер я пропала. Остров. Так что же? Дьяволы уже вселились в нее, и вокруг ими так и кишело. Правда, в последнее время они вели себя смирно, но все равно теперь уже знала, она в их руках, и нет ей спасения. Шла к султану каждую ночь, умирала и рождалась в его объятиях, а он, ясно было по всему, только и видел жизнь, что в ее глазах, в ее лице, в ее пугливо-обольстительном теле. Удивлялся теперь безмерно, почему так долго не мог отгадать. А кто подсказал бы, кто причину своей душевной тоски? Еще больше дивился тому, как могло ему поначалу показаться некрасивым это единственное в мире личико с прекрасным, упрямо вздернутым носиком, с очами, что светили ему звездами в самой непроглядной тьме, с дивным сиянием, от которого бы засветилась даже самая мрачная душа. Воистину красота в глазах того, кто любит. Султан снова становился султаном. Созывал диван, советовался с визирями, дважды в неделю, выполняя обязательный ритуал, показывался придворным и послам, каждую пятницу молился в Айя Софии, изредка ездил на Ок-Мейдан метать стрелы, присматривался к новым стройкам Стамбула, одаривал вельмож золототканными кафтанами и землями, карал и миловал, и вновь возвращался к своей хурем, без которой не мог и дохнуть, возвращался в ночи ее голоса, ее песен, ее смеха и ее тела, подобного которому еще не знал мир. Всякий раз новое, непостижимое, неизъяснимое, страшное в своей соблазнительности и неисчерпаемости это тело обезволивало султана. В нем все содрогалось от одного лишь прикосновения к хурем. И он с ужасом думал о том, что утром надо бросать эту девочку-женщину ради женщины иной, державы, властной и немилосердной. А тем временем эта беленькая девчушка будет отдана на подсматривание, оговоры и наговоры безжалостного завистливого гарема. У него перед глазами стояло постоянно одно и то же. Валиде с темными властными устами, злые султанские сестры, хищная Махидевран, обленившиеся одалиски, толстые коварные евнухи, молчаливый кизляр-ага, безнадежно располовиненный между султаном и его матерью. А посреди всего этого она, хурем, с мальчишеской фигуркой, в которой ничего женского, лишь пышные волосы и тугие полушария грудей, так широко расставленных, что между ними могла бы улечься султанова голова. Валиде тоже видела эти груди и тоже знала, что между ними может улечься голова ее царственного сына, и боялась этого, так как уже убедилась, что рабыня с Украины — самая опасная соперница не только всем одалискам, не только глупой Махидевран с ее холеным телом, а даже ей, недостижимой в своем величии и власти повелительницы гарема и своего единственного сына.